не объяснив ничего, не попрощавшись. Думаю, Дэн перенес это очень болезненно. Ты же его знаешь. Он, конечно, любит тебя и простит то, чего никому другому не спустил бы. Но, боюсь, ты еще об этом пожалеешь. Ты ведь не глупа, Лу, все прекрасно понимаешь. А о Чарли лучше умолчу. Но я, Пит, в самом деле не дура. Надеюсь, ты догадываешься, что для моего бегства были очень уважительные причины. Догадаться несложно, хмыкнул Пит. Теперь Лу совершенно необходимо было выяснить, что Пит имеет в виду, и не промахнуться. Вызвать его на откровенность, а самой не сболтнуть лишнее. «Ты всегда был умницей, Пит!» Лу нежно погладила его по плечу. «За что я и люблю тебя!» «Интересно, не подвела ли тебя на этот раз твоя интуиция?» «И какова же, по твоему мнению, причина моего бегства?» «Я бы не хотел касаться этой темы», — не поддался Пит. «А я думала, мы друзья». Лу демонстративно сдвинулась к самой дверце и отчужденно уставилась в окно. Многое решало, заговорит ли он первым. И насколько будет с ней откровенным, если заговорит. «Я видел, каким Чарли вернулся после того, как уходил с тобой», — неохотно пробубнил Пит. «Слишком хорошо я его знаю, чтобы не уразуметь, что произошло между тобой и братцем». «И как же он выглядел, когда вернулся?» — ревниво спросила Лу. «Почти так же, как при награждении после победы над Сэмом. Но это ваши дела. Меня они не интересуют». Кое-что для Лу прояснилось. Пит, получается, убежден, что она скрылась от приставаний Чарли, причем не безуспешных. Слышать это не очень-то приятно, однако не посвящать же его в купальные события. Но отчего тогда Пит такой угрюмый? Вряд ли опасается гнева Чарли, что увозит ее, всего лишь выполняет просьбу дяди Дэна. Чем он все-таки недоволен? И Лу рискнула еще раз. Не только из-за Чарли. К тому же все было не так, как ты предполагаешь. Может быть, когда-нибудь расскажу тебе. У меня на многое раскрылись глаза сегодня. Кстати, я и не знала, что прикованный к коляске дядя Дэн увлекается лошадьми. Для чего они ему? Недавно занялся. Престижно. «И деньги на этом делает», — ответил Пит. От Лу не укрылось, что он рад был сменить тему. «Я слышала, что одну из них, самую лучшую, пытались украсть, а вора поймали». «Ну», — удивился Пит, — «вот уж новость». «Хотя быть того не может, я бы знал об этом». «Да и не сыщется такой идиот, который свяжется с Дэном. Дешевле обойдется украсть у шерифа его бляху. Кто-то тебя разыграл». «Но я сама этого вора видела», — осторожно сказала она. «Случайно. Его избивали в гараже. За руки к потолку привесили и...» «Не надо», — перебил ее Пит. «Не хочу ничего об этом слышать. Я менеджер Чарли, и все. Поняла? Просто менеджер. Все остальное меня не касается». «Поняла». Больше до самого дома Лу они ни словечко друг другу не сказали.